Итачи неторопливо перечислял отличия, показывая их на голографическом экране. У Хирура был ударный корвет, а Хатор сделала нынешний Хаток класса Хеоп с кораблем обнаружения и прикрытия с тесным ангаром всего на 2 транспортных глайдера и 6 глайдеров смерти. Один из 3 Хатоков, висящих на стационарной орбите Абидоса в виде фонарного кристалла, тоже является кораблем прикрытия. Четко по готовности базы ЗВК через транспортные кольца отбыла шоковая граната, испустившая электрическую волну через миг после исчезновения 5 колец. Все существа в радиусе десятка метров рухнули как подкошенные. Только после этого с Земли начался набор адреса Искала. Ниндзя только сейчас, имея в руках Уидж смартфон и сфокусировав взгляд на звездных вратах, обратил внимание на временный парадокс. Шевроны звездных врат на обоих концах червоточины защелкивались одновременно, хотя по логике связь должна устанавливаться строго после фиксации полного адреса на исходящих вратах. Тем не менее Итачи, смотря на парадокс, справился с телекинетическим сбором 6 вырубленных джаффа в кучу и телепортацией к телам на площадке звездных врат. Полковник оставил свою изначальную ЗВ-3 собирать отряд вырубленных джаффа и отправлять их пленниками на базу, откуда их заберет Пентагон, негласно нуждавшийся в подопытных джаффа. Остальные захватчики в 2 захода переправились на Хаток. Мэйкпис оставил ЗВ-11 удерживать Пильток, а ЗВ-5 и ЗВ-6 лично повел зачищать Хаток. Штатные шлемы Финик прекрасно справлялись с детектированием планировки помещения и джаффа за поворотами коридоров и за переборками, сводя ликвидацию вражеских сил к компьютерной игре. Одновременно с выходом вояк Итачи телепортировал к ничего не подозревающему Травскиток Кал. Очень удобная шоковая граната вырубила всех вокруг без разбора. Только после этого он с Тилком и Мачелло телепортировался в копию зала врат Шаен образца 2-летней давности. Пока двое ликвидировали караульных и патрульных из коридоров, прикрываясь своими фронтальными щитами с Харакиш, Итачи телекинезом сгреб тела в кучу и после коротких переговоров по Уидж-смартфону с командиром ЗВ-3 телепортировал 2-ю партию бессознательных пленных к порталу, где их принялись вязать и переправлять под земную гору Шаен. До транспортных колец, применявшихся вместо лифтов и лестниц, никого не встретилось, зато после переноса на нужный уровень пришлось принимать пару сгустков на щит и отменять его для ответной атаки. Один защищал, 2 атаковали. Тилк и Мачелло быстро сладили и в 2 счета повалили охрану помещения с 3 стазис-капсулами, Итачи некогда скопированным у Хатаки Какаши стрекочущим стихийным ниндзюцу вырубил крепких джаффа и вместе с ранее поваленными 2 джаффа телепортировал их, пока портал на землю еще оставался открытым. Дальше только Учиха контролировал окружающую обстановку, а Тилка и Мачелло сосредоточились на работе с известными им высокими технологиями введения и выведения из криогенного стазиса. «Ха-ха-ха», раздался сиплый вдох и выдох разбуженного тела. «Все нормально, Джек, Хаток захватывается. Ха-ха, не пытайтесь говорить, полковник», добавил Мачелло, имевший личный опыт. «Переходите к Сэм, дальше я», сказал Итачи с другой стороны открывшейся капсулы. «Джек, сейчас будет обжигающе горячо, как в сауне. Прогрею до костей получше гаултской технологии. Самое то после криогенного стазиса». Говоря это, ниндзя распростер руки над легочными мешками. Полился свет, атипичный для лечебных воздействий кеш-устройствами из-за легкой примеси стихийной чакры огня, создающей характерное марево жара, проникавшего вовнутрь разносимого вместе с насытившейся кислородом кровью, а также внешне обволакивавшего и высушивавшего после процедуры разморозки. «Дыши ровнее, Джек, дыши глубоко и размеренно. Стакан с минералкой и трубочкой», комментируя появление оного у изголовья и направляя гибкую трубочку к пересохшему рту. «Через несколько минут твой организм придет в норму». «Ха-ха-ха-ха», рядом раздался сиплый вдох и кашель еще одного разбуженного тела. Джек наклонил голову и увидел такую же капсулу с Самантой, как и он, прикрытой каким-то высокотехнологичным покрывалом металлического цвета, отчасти напоминающим пупырчатую упаковку посуды в земных супермаркетах. Она также была мокрой от согревающего пара. «Все нормально, Сэм, не пытайся говорить», – произнес Тилк, нависая над очнувшейся женщиной. «Все живы», – мудро добавил Мачелло, регулируя процесс на днище капсулы. «Я создаю эффект сродни сауне, Сэм, дыши глубоко и размеренно», – сказал Итачи, подойдя с другой стороны капсулы и приступив к передаче огненной чакры. Тут раздался шелест трубочки из стакана, в котором закончилась вода. Итачи чуть сдвинулся, давая Сэм увидеть Джека. «Да, как раз вовремя. Ты ведь не побрезгуешь», — улыбнулся умелец, телекинезом аккуратно перенося стакан, который одномоментно наполнился зашипевшей минералкой. «Нет», — выдохнула Саманта. Последним привели в чувство Даниэла как самого быстро приходящего в норму за счет наличия собственного очага чакры и системы ее циркуляции. «Все, всем можно вставать и одеваться», — разрешил Ирьонин, не обративший внимания на смущающий момент. «Сегодня 1 марта, 11:34. Ждали завершения строительства хата Кахатер, где мы сейчас находимся. Полковник Мэйк Пиз ЗВ-5-6 зачищает корабль от имперцев, ЗВ-11 удерживает рубку, ЗВ-3 у звездных врат. А что с Хатер?» — хмуро осведомился Анил, спиной к Саманте натянув тельняшку и заправив штаны. «На десерт», — злорадно ответил Мачелло, глянув на чернокожего. «Она нам не помешает захватывать Хаток». Тилк в это время забодяжил питательный кисель из рациона экипажа Хатока, 6 порций, к которым приложил земные батончики. Одевающиеся жевали, пока снаряжались. Анилу не нравилось носить ушастый шлем, в котором он выглядел по-дурацки, однако сейчас нахлобучил и даже рожу не состроил, сосредоточившись на информации радара, выведенной на прозрачном щитке. Картер вторила ему. «Землеройка 1 муравьеду, прием». Полковник Анил быстро включился, признавая общее командование за полковником Мейкписом. «Все готовы к участию в раскопках?» «Принято, сэр». «ЗВ-1, к казармам». «Есть, сэр», по-военному ответила капитан Картер, слышавшая короткие переговоры, а остальные нет, кроме Шиноби, разумеется. 6 выдвинулись. Пленников захватили достаточно, потому теперь применялось летальное оружие. Тилк пользовался Фисей Харакиш, Мачелло Харакиш и знакомым ему кольцом Затарк, Даниил Харакиш и мультифазным бластером с пониженной мощностью в счет убийственной формы выстрела. Джек и Сэм предпочли к Харакиш старые добрые пистолеты-пулеметы с глушителями. Итачи продолжал применять стихийное ниндзюцу Чидори Синбон для ликвидации, увеличив количество стреловидных игл, прицельно поражающих жизненно важные органы, а также презентовал 2 разработки прошлой недели. Ниндзюцу Чидори Ракурай, 1000 птиц шаровой молнии, внешне выглядит как шаровая молния с кулак размером. Управляемо летает на скорости побыстрее выстрела из копья Джеффа. При попадании расширяется до радиуса порядка 3 метров и вырубает шоковым ударом подобно взрыву Гаулцкой Токкал. Ниндзюцу Чидори Бакурай, 1000 птиц глубинной бомбы. Внешне выглядит как шипастый шар Моргенштерна. Управляемо летает на скорости побыстрее выстрела из копья Джеффа. При попадании взрывным образом расширяется до радиуса порядка 3 метров и убивает попавших под удар Джеффа, не говоря уже о простых людях. К моменту, когда ЗВ-1 отправилась на охоту, все Джеффа уже знали о вторжении. По звукам стрельбы и взрывов, по внутренней связи, по закодированному доступу к кольцам телепортации, некоторые качественно обученные Джеффа из свиты Травски или Раули пытались организовывать засады у транспортеров, но энергетические выстрелы растекались по защитному полю, а метаемые гранаты возвращались обратно при помощи телекинеза. Некоторые группы баррикадировались, но против телепортируемой к ним земной осколочной гранаты и добивающей гаулцкой гранаты эта тактика не спасала. Длина сторон основания и боковых ребер Хатака свыше 300 метров. 4 яруса, десятки этажей. Нужно порядочно времени, чтобы просто обойти эту громаду, а захват всего в 2 команды так вообще. Уже после получаса зачистки нижнего яруса Анил разделил группу на 3. Джек и Саманта под прикрытием щитов Даниэла, Тилк и Мачелло, Учиха. Команды Веник 1 и Веник 2 вместе перемещались на этаж и расходились в разные стороны коридора, планомерно оббегая и зажимая отступавших в клещи, а Веник 3 телепортировался к ключевым блокам корабля, предотвращая взрывы мин под гипердвигателем, под досветовым ионным двигателем, в помещении компьютерного ядра, в зале электростанции, в системе вентиляции и так далее. Иногда Итачи оказывал поддержку группе Мейкписа, нарывавшейся на шоковые гранаты. Всего Джеффа на Хатаке насчитывалось немногим менее 1500, а их месторасположение высвечивали радары, так что никто из землян не тратил время на слепой поиск, они сразу двигались к врагам. Даниил с трудом осваивал роль танка с 2 стволами, стрелявшими справа и слева из-под его силовой защиты. Ходячий щит мандражировал, но стойко держался. Попытки утешать себя тем, что так от его рук никто не гибнет, приносили некоторое облегчение из-за отсутствия необходимости сбрасывать фронтальный щит, только питать его для гашения выстрелов, а не их ловли с последующей отправкой обратно в виде бура, который в закрытых помещениях лучше не применять и который попортил бы интерьеры Хатака подпалинами и оплавлениями. Тем временем дела у Хатер катились в мрачную бездну. Гаут слишком поздно осознала, что пьяна и что подобно личинке оказалась вне состояния синхронизации с генетической памятью. Пока паразитка занималась собой, выносливые Джаффа по понятным причинам делали перерывы и осваивали ассортимент секс-игрушек, доводя богиню до состояния полутрупа. В какой-то момент Гаут спазмировала мышцы влагалища, но не рассчитала того, что Джаффа от боли так дернет за волосы, что сломает шею. Второй Джаффа недопонял ситуацию и заменил первого, войдя туда, куда легко смог. Хатер покинула мертвого хоста, не став даже пытаться справиться со сломанным позвоночником при отягощении наркотическим отравлением. Червь вылез изо рта трупа. Находясь под гендзюцу, Джаффа ловко поймал показавшегося Гаулда и, приговаривая об удовольствии для червя тоже, засунул башкой в понравившийся ему вакуумный насос для пениса. Прищемленный за причинное место Джаффа с особым усердием принялся давить помпу, откачивая воздух. Через половину минуты сработала фуиндзюцу, идентифицировавшая червя и за 4 секунды запечатавшая в себя весь воздух в колбе, отчего зрители смогли увидеть, как башка Гаулда сперва раздулась, а потом лопнула. Через доли мгновения и сама колба вдавилась сама в себя, окончательно превращая паразита в кашу. Отработавшая фуиндзюцу исчезла. До обоих Джаффа внезапно дошло, что они только что убили богиню. Будучи подвержены иллюзии, они оба обвинили в этом друг друга. Одновременно выхватили личинку из сумки виноватого и сжали в кулаке, раздавливая. Мужчины еще какое-то время мутузили друг друга, пока не сдохли из-за отсутствия паразита. Земляне как раз разбирались с последними десятками Джаффа, когда радары зафиксировали гибель хоста. Пока добивали Джаффа, пока бежали к кольцам, пока собирались, в покоях Хатер никого живого не осталось. Расширенный состав ЗВ-1 вломился в самые роскошные на корабле апартаменты. Буе, фу, хы-хы, глумливо выдал Мачелло, но смех не смог скрыть нарастающего омерзения от представшей картины. Хотя в бытность диверсантом он уже видел подобное, только Гаулды всегда играли доминирующую роль. С. Анил трижды выстрелил из зад Никтеля, дезинтегрируя Джаффа. Глык, громко сглотнувший Дэниел, поторопился выхватить из кобуры на бедре свой зад Никтеля и дезинтегрировать хоста Хатер. Набычившись пуще обычного, Тилк дезинтегрировал останки самки Гаулда. Мачелло дважды выстрелил в матрас с измятым винно-красным бельем, на котором не было видно крови и на котором валялись трупики личинок, вместе с матрацем исчезнувшие после третьего выстрела, но не от Мачелло, а совершенного Итачи, показательно запустившего синий поток из лечебного каракеш. Команда уже развернулась уйти, когда Картер обратила внимание командира. «Полковник Анил, шар связи работает», указав на оное устройство, по которому только что прошла волна помех. Джек дернул щекой, молча навел дуло и выстрелил одиночным патроном, разбивая технику. Никто не имел желания здесь и сейчас обсуждать увиденное. Все шестеро по инициативе Итачи применили кеш-устройство для круговой телепортации в рубку, где отчитались перед генералом Хаммондом о захвате Хатака и расположении внутри него обелиска древних и настоящих звездных врат вместо фальшивых. Затем миссия для ЗВ-1 завершилась. А полковник Мейкпис, уже мнящий себя капитаном новенького инопланетного звездолета, остался приходовать пирамидальное судно и готовить его к длительной миссии в качестве исследовательского корабля, целями которого будут системы вне сети звездных врат и предположительно с пригодными для жизни планетами. В то же время главнокомандующий ВВС США потирал руки, предвкушая, как Гаултский строительный комплекс переместят с Эскала на земную Неваду и начнут введение его в эксплуатацию для конструирования собственных кораблей. Глава 53. Награда для Такра. Говорит землеройка 3. Входящая червоточина. Услышали ЗВ-1, через кольца появившись на площадке со звездными вратами. Стервятники, презрительным тоном известил Тилк. Обрывай, Учиха, распорядился Анил. Выясним адрес, сухо уточнил Итачи, сноровисто выхватив золотой кинжал и направив острием на верхний шеврон, к которому с лезвия устремился тугой пучок призрачно-голубых нитей. «До вихря успеешь?» «Да». Как раз зажегся верхний камень. Тента считал полный семизначный адрес и прервал входящий звонок. Светящиеся всполохи разлетелись клочьями без формирования портала с выхлопом из червоточины в виде вихря нестабильной плазмы. «Зерария, один из миров Херура, делясь по памяти Ашрака, набираю дом», комментируя свои действия. «Мало захватить, нужно удержать», высказался набыченный Тилк, предусмотрительно стоявший чуть поодаль от прямой траектории вылета из врат чего-либо, хотя помнил, что умелец умел формировать портал без вихря, но мало ли, тебе придется остаться здесь, Учиха, произнес Энил без прямого приказа. Хаем, погодите, набор адреса застыл на 6 шевронах. Хочешь сделать прерыватель? Удивленно заинтересованно предположила Картер, в своем лабораторном журнале отражавшая идею настроить мобильное устройство набора адреса для экстренного прерывания работы портала, но не успевшая реализовать. В каком-то роде, Сэм, навскидку, сколько нужно витков сверхпроводника, чтобы снимаемое ими с кольца электричество закоротило врата. Ау, М, проверь 2584, назвав число из ряда Фибоначчи. Хех, все гениально и просто, чуть ухмыльнулась астрофизик, врубившись в идею на основе электромотора, которым вроде бы пеняла глазастика. Так и есть, авторитетно подтвердил Мачелло, тоже сообразивший, что захотел изготовить Учиха, и тоже ранее ударявшийся в научные дебри. Итачи же переложил тента в левую руку и чуть отошел, чтобы присесть на истоптанном грунте и начать водить над ним правой рукой с кеш-кольцом, засиявшим всеми 9 кристаллами. Земля пришла в движение от проливающегося на него свечения разноцветной палитры. Особый интерес проявила команда ЗВ-3, откровенно уставившаяся на то, как сформировались металлические волосы и выстроились в широкий ремень с массивной пряжкой коннекторов с символикой ЗВК сверху. Шлейф упаковался в нечто чешуйчатое, похожее на гибкую часть ободка древнего харакиш, с внешней страховкой в виде толстой золотой цепи, которая из-за своей особенной структуры не даст построиться порталу, как если бы врата были засыпаны или заперты каменной пробкой, тогда как замыкание в процессе набора равнозначно реакции системы на отсутствие врат по данному адресу. Поверх пряжки образовалось дополнительное золотое крепление, не дающее разомкнуть шлейф без снятия массивного амбарного замка со связкой витиеватых ключей и символикой ЗВК. Готово. Сейчас проверим. Изделие разомкнулось и взлетело под действием телекинеза. Оно охватило кольцо врат и замкнулось с небольшим зазором. Стоило только контактам состыковаться вплотную, как на сгибе шлейфа у внешнего угла врат произошло громкое замыкание, погасившее все шевроны. Сработало, удовлетворенно констатировала капитан Картер, полагавшая, что пробой случится под пряжкой, но по всей площади контакта куда надежней. Подождем входящего для верности. Простой навесной замок, вскинул бровь Анил. Это против аборигенов, пояснил Итачи. Против лома нет приема, оповестил чернокожий знаток. Будешь антивандальным тестировщиком? Полувопросительно поддел Анил, не постеснявшись генерала Хаммонда, воспользовавшегося улиткой связи, чтобы понять, что за феномен со звездными вратами на Искале, чей адрес отобразился на 6 шевронах земных врат. Тилк приподнял бровь домиком, а потом скосил взгляд обратно на врата, вздрогнувшие при фиксации первого шеврона, обозначая входящий вызов. Все затаили дыхание. После третьего шеврона произошел громкий треск и сверкание короткого замыкания, сбросившего состояние в исходное. «Майор Вейт, теперь можно расковывать», — разрешила Саманта, обращаясь к лидеру ЗВ-3. Пучок световых нитей по-прежнему связывал кольцо и кинжал. Старший ее по званию мужчина обратил лицо к полковнику и раскрыл рот, но ничего сказать не успел. «Действуйте», — Анил подтвердил слова капитана. «После нашего ухода скуйте обратно, майор. Я предупрежу генерала Хаммонда о предварительных звонках». «Так точно, сэр. Дубль-2». Чуть улыбнулся Итачи, попытавшись подбодрить всех. На сей раз портал установился без проблем, в том числе без вихря и без ряби. Итачи отсоединил тента от врат и первым прошел сквозь идеальную гладь плазмы, спокойно выйдя на базе Шаенны, привычно игнорируя автоматчиков и пулеметчиков. Хаммонд лично встретил и поздравил с возвращением, но продолжить не успел. «Генерал Хаммонд!» — из коридора воскликнула левогогночеловеческим голосом. Брюнетка в создающих эффект длиннополой юбки, брюках и свободной блузе в среднеазиатском стиле возглавляла процессию из 4 хмурых такра, танцующе ступая в интересной чешуйчатой обуви. «Наша оперативница Раули работала у Хаттер. Мы потеряли с ней связь. Вам что-нибудь известно о ней в связи с операцией вашей ЗВ-1?» — говоря требовательным тоном. «Приветствую, такра. По утренним данным нашей разведки Гаулц имени Раули находилась на Неоне», — ответил генерал, развернувшийся с недовольным выражением лица. «Хаттер обнаружила туннели, но не успела раскрыть шпиона. Нам нужно срочно отбыть», — заявила лидер группы. Мартауф виновато улыбнулся за резкий тон. Фрия заинтересованно рассматривала снаряжение ЗВ-1, особенно ее привлекали сжавшиеся и опустившиеся ушки шлема в свернутом режиме. Третий Гаут казался безучастным. «Идите, это ведь не повлияет на сроки сдачи завода», чуть прищурившись. «Нет», — заверил Алива. «Фрианис, спасибо за науку», — вдруг обратился Мачелло, переняв двойное именование, которым пользовался Учиха. Доставшееся от Джаффа состояние служения все еще превалировало, снижая высокомерие, что неожиданно привело к проявлению старческой мудрости. «Это реально помогло мне сохранить себя в плену у Хатер. Пожалуйста, Мачелло, я открыта для твоих обращений», довольно скромно улыбнулась сексапильная женщина, сейчас не пытаясь обворожить или пококетничать. Шестеро только что прибывших через звездные врата землян отправились в лазарет, а четверо-то красами набрали адрес на тумбе у стенки и ушли через врата в транзитный мир, как обычно, для заметания следов. В отчине Симмонс Фризерулам с недавних пор возросла важность и влияние, отразившееся в должности и окладе. Каролин теперь могла питать кеш-устройства и активно пользовалась ими, конкретно лечебной каракеш, невероятно удобной для экспресс-диагностики, особенно в сочетании с телепатией, недоступной доктору Маккензи и доктору Уарниру с наквада в теле. Любуясь трудящийся лам, Итачи был счастлив, что решился на топорное проявление мужской инициативы, когда все его хитроумные планы потерпели крах. Сама Каролин тоже находилась в счастливом состоянии от того, что нравящийся ей молодой человек проявил настойчивость, с изяществом медведя разрушая возникшую между ними стену, и теперь чутко окружал свою пока еще неофициальную жену ненавязчивой заботой и нежностью, как вот сейчас, подгадав момент перехода к третьему пациенту и поправив ей прическу, одновременно передавая толику биоэнергии для сохранения глубины и обширности диагностики следующего пациента, Мачелло. Сдав некоторые анализы, расширенный состав команды наконец-то смог утолить голод специальным меню, эксклюзивно приготовленным шеф-поваром всего за получас. Джек таки выдавил из тилка сжатые новости о чулаке, а Дэниел Атыточи услышал лаконичные вести о нашумевшем диалоге в Совете Безопасности ООН с последствиями в виде официального объявления буддизма второй религии США и списания КНР 12-значной суммы трежери США. После трапезы доктор Симмонс Фризер поочередно отпускала пациентов в Вирт сливать воспоминания для отчета Хаммонду, который, в свою очередь, допоздна готовил доклад на утренний стол президенту. Сара с Дином и Шарой вечером навестили своих мужчин, вернувшихся после длительной миссии. Джек и Дэниел были совершенно здоровыми, однако земные врачи вцепились всеми зубами и когтями в возможности исследовать состояние организма после криогенного стазиса, пусть спустя много часов, но все равно. Еще больший интерес вызывал Мачелло, к ночи ставший смутно ощущать фантомное присутствие личинки в пузе. Так что четверо оставались на 21 уровне подгорной базы Шаен до середины вторника, как минимум. Тилк наконец-то провел вечер с сыном и ночь с женой, а не с Джаффа в доме мастера Братака на Чулаке. Поэтому он не знал про состоявшееся за его спиной обсуждение того, что Джаффа убили системного лорда, причем собственные Джаффа убили, а пришлый Джаффа окончательно уничтожил дезинтеграцией, те ошметки червя еще подлежали восстановлению в гаутском саркофаге. Тилк на виду у всей империи совершил доселе немыслимое, доказав все им сказанное на площади нагляднее некуда. Появление Мачелло однозначно указывало на срежиссированный, демонстративный характер ликвидации Хатер, чей образ богини любви развенчан абсолютно. Итачи из-за допоздна задерживающейся на работе Каролин наконец-то вновь уделил время монастырским детишкам и устроил в пещере с горячим источником любимую ими тренировку с водяными конструктами, похожими на самих ребят как очертаниями, так и навыками и мышлением, но из-за своей водяной структуры ударяющими не очень больно и способными восполнять воду для задорных спаррингов, а потом еще и делающим отменный расслабляющий массаж, после которого все пацаны вырубались, едва их голова касалась подушек, они галдели допоздна, чтобы утром зевать. Явившись на работу к 9 утра 2 марта, Учиха застал отбытие большой группы военных из секретной базы с Хатаком в Антарктике. В очереди к порталу стоял майор Дэвис, как и большинство из присутствовавших, впервые проходящий через звездные врата. Он отправлялся с обязанностями инспектора, долженствующего составить и вместе с комиссией подписать акт в качестве основания для проведения транзакций на 100 миллионов баксов. Как разглядел глазастый, уже знающий, куда и как смотреть, червоточина вела прямиком в Хаток. Собственно, Касательно этих врат и хотел поговорить Хаммонд, лично провожавший делегацию и стоявший так, чтобы выцепить из коридора Итачи. Мистер Джексон, указав рукой на кресло в своем кабинете, куда они вдвоем зашли, пока ЗВ-2 ждала свой брифинг в зале, как вы знаете, новая диафрагма из сплава титана с триниумом проходит испытания на Тареле. В Хатаке на Искале вы установили свою диафрагму, действительно внешне радужную и цветочком вовнутрь. В чем преимущество вашей подборки материалов и как поведет себя открытый портал при закрытии такой диафрагмы? Генерал решил выяснить все у производителя, пока ученые изучают. В моем случае слоеный материал состоит из наквада, триниума, нейтрониума, ртутно-золотой амальгамы и углеродной арматуры в виде графена. Поверхность имеет особую наноструктуру, которая в электромагнитном поле создает барьерную пленку по типу защитного поля с кеш-устройства. Из-за этого диафрагма радужно переливается. Благодаря этому зазор нулевой и исключена возможность игнорирования этой преграды при фазовом смещении. Разная скорость закрытия диафрагмы создает два типа колебаний, приводящих к раскрытию металлического цветка внутри либо снаружи. Лепестки внутри неактивного кольца создают эффект закупорки. Лепестки внутри входящего портала не рвут его благодаря крошечности и центральности области проникновения, а свойства проводимости постоянного тока и поверхностный эффект позволяют создать за горизонтом событий силовой вихрь по типу бура. Это защитит от проникновения вознесшихся. «Мистер Джексон, вы – разоритель», – с грустной иронией произнес генерал. «Сколько? 100 миллионов?» Учиха назвал ценник за свои труды, начавшиеся еще после инцидента с Сокором, сумевшим докрасна нагреть титановую диафрагму и даже показать на ней свое лицо. Он и дальше бы уделял времени по чуть-чуть, но пришла нужда. 3 многомесячных цукуйоми за вчерашний день – это чересчур много. Сегодня с 11 до 12 можете приступать к созданию своей версии радуги у нас на базе, согласился генерал, которому по земным технологиям такого никогда не сделают. Цена приемлема. Справитесь за 1-2 часа? Да. Второе. Золотая цепь на ваших оковах для врат имеет функционал? Да. Это страховка на случай, если короткого замыкания не случится. Особая структура золота как в Ваджре, за счет чего при формировании портала образуются эфирные завихрения, которые воспрепятствуют завершению создания портала. Ясно. Еще 7 штук, мистер Джексон, сдайте интенданту. Сколько за все? 7 миллионов баксов. Сегодня ждите зачисления. Экспорт, интересуясь одним емким словом. Перепродавайте, разрешил Итачи. Только не продешевите стакра, сэр, им хватит 1 экземпляра для воспроизведения. Учту. Мистер Джексон, Пентагон готов заплатить вам небоскребом в Берлине за установку под базой Рамштайн энергоблока Салтаира и суперкомпьютеров кластер «Синий хребет». Хаммонд решил сразу обсудить все вопросы. Окей. Подробности по возвращении майора Дэвиса обсудите с ним. На этом все. Довольный сделками Итачи покинул кабинет генерала Хаммонда и направился к морозильнику с Морганой Лефей для очередного раунда исследований вознесшейся сущности. Эти свидания уже дали 1 конечный продукт в виде радужной диафрагмы. Другое направление заключалось в принципиально ином подходе к запечатыванию материи. Зачем создавать подпространственную клеть, когда можно превратить предмет или существо в энергию как при телепортации и запитать этим фуиндзюцу вместо чакры? Учиха сегодня уделил время именно этим изысканиям, глядя на то, как хитроумная пленница капля за каплей замещает собой чакру в печати, куда легко может быть слита и та ее часть, что защемлена в кристалле. Как считал Джонин из клана Узумаки, память которого Итачи заполучил при случайном путешествии назад во времени, фуиндзюцу способна локально менять или вовсе задавать свои собственные законы мироздания. Сам Итачи совершенно не представлял способа разрешения парадокса, когда бы внешняя печать создавала закон отмены работоспособности любых фуиндзюцу внутри опечатываемой области, а оживленная внутренняя печать пыталась бы этому воспротивиться. Вот и пробовал так да эдак, пытаясь разобраться с лишь казавшимся изученным фуиндзюцу. Ртутно-золотая амальгама сама по себе красива, а когда она еще и переливается всем спектром из-за особенностей поверхностной структуры и колебаний смотрящего, так вообще лепота. Само кольцо звездных врат на этом фоне выглядело бедно и отстало. Во время обеденного перерыва все имевшие допуск сперва спускались на нижний уровень посмотреть на диво, а потом уже отправлялись кушать, обсуждая новую заслонку и ее свойства, заявленные изготовителем. «И почем сия генеральская прелесть?» – насмешливо поинтересовался Джек у сидевшего на приставленном столике Итачи, ухаживавшего за Каролин, примерно как сам мистер Анил проявлял внимание к Саре. «100 миллионов». Ладонь Даниэла со шлепком впечаталась в лицо, закрыв глаза от стыда, то ли за себя, то ли за брата, то ли вообще. «Куда тебе столько денег, учиха?» Зыркнула из-под лобья Саманта и положила в рот вторую вилку с салатом на основе хрустящей поджаренных в масле лягушек с удивительно пестрой расцветкой и вкусом, сразу не поддающимся описанию. «Деньги всего лишь инструмент. Например, в Москве нет нормальных небоскребов, а уровень казнократства слишком велик для найма местных подрядчиков. Если в России при запуске мировой сети телепортации не будет хотя бы одной точки, то это настроит страну на однозначную конфронтацию, сопровождающуюся скандалами из-за слива разведданных», — скороговоркой пояснил Итачи, прежде чем захрустеть наколотым на вилку салатом. «Политика», — скривился Джек. Остальные из ЗВ-1 тоже не особо переваривали ее, пометуя визит сенатора Квинси год назад. «Кстати, Сэм, а ты сама куда планируешь потратить свои миллионы?» Итачи вернул пас обратно. «Вложу в недвижимость или ценные бумаги, как время выдастся», — чуть пожав плечами и с грустью посмотрев на опустевшую тарелку. Экзотический салат ей очень понравился, а родственникам настроение Сэм подпортилось. «Я не виделась с братом с тех пор, как у него родилась дочка. Он не ответил на звонок и письмо, когда отец умирал от онкологии», — угрюмо пояснила Саманта. Каролин пихнула Итачи ногой под столом, но тот все равно продолжил. «Двоюродные, троюродные, с их родителями мой отец рассорился еще до моего рождения», — поведала Саманта немного о своей родне. «Мда, у тебя все еще запущенней, чем у Даниэла», — неутешительно заметил Итачи. «Неправда. Ник сам отправился в больницу и не хочет покидать своих тамошних приятелей и подруг», — заявил внук, оправдываясь. «Вот», — протянул Итачи и даже суповую ложку всем показал, утрируя поведение самого Даниэла. «А ведь именно дед из больницы умудрялся оформлять свои деньги в гранты для внука, поэтому сейчас не покидает оплаченный пансион. Больше идти ему некуда и жить ни на что», — пристыдив поверхностно подошедшего брата, приоткрывшего рот в изумлении от правдивости откровения о том, за чей счет он колесил по миру и проводил свои раскопки. «Так что, Сэм, с твоими допусками легко можно целиком оплатить ипотеку и потребительские кредиты, расширить медицинскую страховку, оплатить жилищно-коммунальные расходы на год вперед под видом выигрыша в лотерею от управляющей компании, подключить к высокоскоростному интернету всю улицу или квартал, покрасить тротуар в розовый». Все за столом невольно улыбнулись, включая Саманту, представившую, как Марк воспримет розовый цвет асфальта перед своим домом. Его девочка точно оценит. Сара и Джек переглянулись, у обоих имелась дальняя родня, о которой они не думали до сего момента. Тилк помрачнел. У него самого не осталось кровных родственников, однако они имелись у Дрейок, ни словом не обмолвившийся о них с момента побега с чулока на землю. «Спасибо, учиха, я так и сделаю, искренне благодаря за совет, рад помочь. К слову, у юридического и как раз часовое окно после нашего обеда». «Эй, после обеда у нас оперативка у генерала», — напомнил полковник. «Ага». Дальше обед за двойным столом проходил молчаливо, зато соседние столики не унимались, тихо обсуждая побег представителей Такра и возможную реакцию других системных лордов на ликвидацию одной из их круга власть имущих. «Итачи, я бы хотела на выходных познакомить тебя со своим отцом, но связь с ним только по переписке через канцелярию ВВС, а это долго. Я сама его давно не видела», — грустно добавила Каролин, когда ее провожали в лазарет по красивой кристаллической лестнице, соединявшей 22 и 21 уровни. «А с мамой?» — полюбопытствовал Итачи, пружинисто шагавший справа. «Понимаешь, она так радовалась, когда я устроилась в ЦДЦ, что я до сих пор ей не призналась, что устроилась медсестрой в подгорный лазарет на РАД. Секретность, сам понимаешь, а она не поймет и в усмерть обидится», — расстроенно говоря и по пути дотронувшись до пестрых листьев вьюна, каким-то чудом не зачахшего в медицинской стерильности да под искусственным освещением. «Почему в усмерть? Эх, мы из-за секретности с отцом поссорились, а теперь я такая же, понимаешь?» — проникновенно глянув в фиолетовые глаза. «Понимаю. С Генри Лэндри я уже знаком и получил у него благословение на нашу свадьбу», — скромно улыбнулся мужчина. «Правда». Женщина сверкнула глазами и даже зашла вперед, преградив путь. От наката противоречивых эмоций даже заикнулась дважды. И где он? Сделай поиск по медкартам колонистов. Ао, Итачи нашел, кому вместо соски тыкать в лоб пальцем. Однако мужчине хотелось совсем другого от женщины. Притянул к себе и обнял смешно удивившуюся Каролин. Тянулись последние минуты обеденного часа, так что он находился в своем праве, сорвав сладкий поцелуй, в ходе которого росший рядом Вьюн вытянулся и зацвел. Если желание на выходные осталось, подговори свою начальницу устроить внеплановую диспансеризацию колонистов, предложил Итачи, нехотя отстраняясь. Так и сделаю. Каролин поторопилась оправить одежду и придать лицу строгое выражение, увидев нескольких коллег, идущих по коридору. Итачи тепло улыбнулся и направился к только что освободившемуся лифту. С вашими докладами из Вирта я ознакомился. ЗВ-1, Мачелло, севший во главе стола генерал особо выделил изобретателя-диверсанта, не собираясь того включать в состав флагманской команды на постоянной основе. Меня, президента и начальников штабов интересуют ваши экспертные оценки реакции империи Гаулдов. Голубые глаза внимательно обвели всех за красно-черным столом. Всеобщее нападение на Землю, кратко высказался Мачелло, чья аура после сна и молитв с Шишантонгом пришла в гармоничный порядок. Почему всеобщее и как скоро? Хаммонд наморщил лоб. Хатер позиционировала себя богиней любви. Она погибла самым позорнейшим для нее способом. Это подрыв власти всех системных лордов, сэр. Они обязаны ответить, причем быстро и показательно, лаконично пояснил Дэниел как эксперт по культуре. Как именно они ответят, сэр, я не представляю. Срок, до месяца. Тилк, Хаммонд требовательно посмотрел на чернокожего перебежчика. Армада, посмешище. Против отсталого мира империя отправит экспедиционный корпус, от каждого системного лорда по одному хатаку. Кто-то пошлет флагман, кто-то прибеднится. Примерно 2 недели на сборы и вылет сюда, произнес Тилк. Где будут сборы? Генерал продолжил выяснять предположительный ход вещей. Дакара. Сами системные лорды не рискнут собраться, самодовольно заявил Мачелло, искоса глянув на Тилка. Голограммами, предположила Картер. Двое кивнули ей. А Дакара же далеко вроде, с военной точки зрения нужно сразу стягивать флот поближе к цели атаки, произнес собранный Анил, сорвав с языка слова генерала. Дакара, приманка для упреждающего удара, согласился Итачи. Ударный флот империи действительно начнет собираться где-то рядом с землей. Классические клещи, действительно, молот и наковальня, поправился Тилк. Не стоило затягивать сриту, высокомерно проговорил Мачелло. Сейчас бы у Гаулдов множились другие заботы. Штаб полагает, что массированные диверсии в тылу переключат внимание системных лордов. Пентагон уже концентрирует сотни тонн взрывчатки для разовой потоковой переброски на Риталию. Как показали испытания, оклейка брикетов печатями Джексона порождает мультифазовый взрыв. Завод по выпуску мобильных наборных устройств работает круглосуточно, уже готовой продукции хватит на сотни диверсионных команд Риту. Хаммонд поделился секретными новостями. У Риту не наберется столько войск. Мы уничтожили большинство радикалов, сэр, вставил вескую ремарку Итачи. Десятки команд, таков порядок живой силы. Атака по тылам, даже массированная, только разъярит и упрочит намерение ударить по нам во что бы то ни стало, следом сказала Картер на основе совокупного опыта Джелинара. Вырастить тысячный или десятитысячный массив транспортеров. Хаммонд закинул еще одну идею, заглянув в папку с распечаткой выжимки заседания начальников штабов. Уничтожим группировку «Молот», наковальня физически отключит транспортер и уничтожит нас, тут уж даже Анил без труда сообразил. Для протокола, чуть пожал плечами генерал, сам это прекрасно понимавший, спросим вознесшихся. Если союзный слишком миролюбивый, то пленница выкупит свою свободу, и внимательно поглядел на глазастого сотрудника, спеца по этой теме, у плененной вознесшейся мораторий на вмешательство, у нее время терпит, насильственные действия против нее не одобрит Будда, сэр, она уже подтачивает свое узилище, поэтому повторно этот трюк против нее не сработает и поэтому же ее действительно стоит скорее воплотить, а после разговора отпустить или поместить в криостазис. Я бы не рекомендовал начинать дело с Морганой Лефей в цейтноте. Доктор Джексон, как скоро вы оживите кристалл с архивом древних? Хаммонд не мог не затронуть этот больной для Даниэла вопрос. Завтра займусь вплотную, сэр. Кристалл уже почти созрел, перерыв в 2 недели благотворно сказался на нем, Он успел проверить свое детище и ознакомиться с собранной статистикой электрической активности, автоматически снимаемой фотокамерой, установленной СЭМ. Это сейчас жизненно важно, доктор Джексон. А у вас, мистер Джексон, есть какие-либо идеи? Переводя взыскательный взгляд с короткостриженного на длинноволосого близнеца, у Тилтака Осириса установлен ионный щит. Предполагается, что против оружия на ионном принципе. Об этом в деталях должны знать и сам Осирис, и Ситиш, и Апофис. Ионный щит применялся против лазерных пушек, внесла ясность Саманта, кое-как сумев направить биоэнергию на конкретный запрос к памяти Джелинара. Это еще лучше, чуть улыбнулся Итачи. Для лазерной пушки я могу создать гиперкристалл, который сделает ее применимой в гиперпространстве, перенеся стройкомплекс со скалой при участии андроида Апофиса, запрограммировав его на производство лазерных пушек. Мы построим Тилтак, вооруженный ими с охватом всей сферы. Сместившись в гиперпространство, он по наводке расстреляет весь флот вторжения еще на подлете к системе. Лазерные пушки очень прожорливы, Учиха. Реактора Тилтака не хватит даже для одной лазерной пушки, хмуро известила напряженная Картер, немного обиженная за потерянные 2 недели. ХМ, а электростанции Салтаира хватит для питания 6 лазерных пушек по гаутской технологии? СЭМ, хватит. Для более точных расчетов количества мне нужно свериться с памятью Осириса или Апофиса, но проще для каждой пушки сделать свой наквадогенератор. Для стационарных пушек лучше что-то общее, надежное и долговечное. Допустим, а как лазерная пушка подобьет гаутские звездолеты, если их корпус специально сделан для отражения лазерных лучей? Именно поэтому они давно отказались от этой устаревшей технологии. Капитан потерла виски из-за накатившей боли и непрошенной череды кровавых воспоминаний из прошлого Джелинара. Задание спина изменит электромагнитные свойства и увеличит энергоемкость луча, а почерпнутый от бластера Риту принцип совмещения фазированных потоков придаст ему проницаемости. Полагаю, даже если получится на лазерный свет навесить сгусток плазмы, то попадания в корпус одного выстрела такой ионной пушки хватит для взрыва всего материнского Хатака. У нас еще есть время спроектировать образцы в Вирте, провести испытания и подобрать параметры, деловито сказал Мачелло, живо заинтересовавшийся технологией гиперпространственной лазерно-ионной пушки. Пожалуй, согласилась астрофизик, подавляя мигрень при помощи Харакиш. Око раз этим справится, сэр, повернув Риннигана к Хаммонду. Тогда потребуется срочно сводить андроида Апофиса к стройкомплексу Эдхатер, чтобы он загрузил себе сделанные ею модификации, просчитал их и совместил с секретными разработками самого Апофиса. Я, скажем, на 50-м или 100-м уровне Шаен создам комплекс из электростанции 3D-крестовины кристаллических туннелей, уходящих в гиперпространство, как делал для Асгарда на Кеммире. С учетом поворотного лафета будет охват всей сферы, а на горе или сбоку расположим внешний сенсорный блок нового радара, продолжил Итачи. Плюс копия установки силового щита из Хатака Хатер вместо варианта с подвохом от Такра. Этот план мне нравится в любом случае, воспрял комендант базы Нарад, как раз таки призванный обнаруживать дальние атаки. Простреливаемость гиперпространства означает контроль над ним, а это дает еще более высокий уровень значимости и финансирования базы Шаен. Полковник Анил, сразу после совещания обеспечьте сопровождение андроида Апофиса туда и обратно, выразившись в стиле самого Анила из-за упоминания детской сказки про Хоббита, читавшейся внучкой Хаммонда. Есть, сэр. Дальше пошло обсуждение деталей чернового плана и следующей повестки. Когда, куда, как перебазировать стройкомплекс с Эскала на Землю. Работы всем свалилось вдосталь, никаких отпусков и отгулов. Проще всего бывшему Джаффа. Тилк участвовал в допросах пленников, а потом собирал новости на Чулаке, где стал героем для всех тех, кто примкнул к его движению за освобождение Джаффа. Попутно семьянин узнавал сведения о родне Дрейок с целью предложить и оказать им посильную помощь, потому что сходу не смог найти их. Транспортная сеть кнопок взвинтила активность населения Чулака, ставшего свободно разгуливать по своему миру. Саманта и Джек с Сарой вместе засиделись допоздна на самой базе, занимаясь сбором информации о своей родне. Дин остался ночевать в монастыре. В 10:00, посетив ложемент с затачиваемым на юриспруденции искусственным интеллектом, Саманта с 11:00 присоединилась к Мачелло в Вирте. Еще два места к ним в компанию заняли ведущие разработчики лазерного вооружения из соответствующей секретной программы Пентагона. От экстренного погружения в тайны программы ЗВК оба мужчины пребывали в полном обалдении, мягко выражаясь. На фоне гаутских технологий их опыт оказался мизерным, однако кое-какие их знания пригодились при разборе сведений от андроида Апофиса, тоже подключавшегося к Вирту, но через специальный терминал для таких, как он. Даниил этим вечером долго обговаривал с Шарой варианты действий касательно своего дедушки. Чита решила остановиться на приглашении Николаса Балларда жить в их дом для помощи Шары в уходе за правнуком и самой матерью, пока муж на работе. Познакомиться с фермерами и монахами, поможет с археологией, пообщается с кем хочет через интернет. Все эти хлопоты взяла на себя жена. Перед ужином и перед сном Даниил спускал почти всю свою чакру в архивный кристалл. Пока он физически находился замороженным, то осознал себя в своем внутреннем мире, в отличие от Саманты и Джека, не сумевших так сделать, где толково провел время за лингвистикой, поэтому сегодня много сверялся со специализированными латинскими и английскими словарями, допоздна готовясь к переводу технических данных. Множество пленных Джеффа – это сам по себе аврал для медиков. В преддверии масштабного нападения гаулдов ни о какой диспансеризации речи быть не может. А вот заказать и отправить в колонии побольше всего медицинского, это в самый раз. А еще доктор Симмонс Фрейзер была вынуждена интенсифицировать исцеление ветеранов и их родственников, чтобы успеть отправить побольше семей колонистов, некоторым из которых дополнительно вкалывалась инъекция с гаултской секрецией Наквада. Немного расстроенная отказом и возросшей нагрузкой Каролин умудрилась уделить время проекту с грибами, а при возвращении в дом Учиха в 11 часу вечера уснула сразу, как голова коснулась подушки. Без майора Дэвиса оказалось очень неудобно, и Тачи пришлось самому все согласовывать, как то формирование облачности над Невадой, место съедения скал и отвалов камней для создания десятков копий тилтаков Хаттер в качестве мишени под испытание запланированной пушки и как ценного металлолома с соответствующей ценой, цеха под строительное оборудование с эскалой, координация телепортации из мира в мир, изменение генплана расширяемой базы Шаенны, генплана расширяемой базы Рамштайн, прочее и прочее, сжирающие прорву времени и нервов. Всей этой волокитой занимался клон, разумеется. Шиноби часть дня и вечер вторника лично провел в альтернативной реальности, где бывал Даниил. Там он отыскал в никак не пострадавшем от бомбежек Тибете кое-какого буддиста, приблизившегося к просветлению теснее, чем в свое время находился шаолиньский настоятель Шимингсин. Договориться о взаимной помощи труда не составило. Просветленный из альтернативной реальности помог тибетцу вознестись, потом пронаблюдал за обратным воплощением и при повторном вознесении лишь рядом находился, чего буддисту хватило, чтобы вновь принять энергетический облик и отправиться духовно помогать тем землянам, кто выжил после атаки Апофиса и строил мир на руинах цивилизации. Разумеется, Итачи честь по чести предупредил о Моргане и поведал об Омедисала. Тингу все еще рос в своем яйце, требуя чакры. Вороны имели естественный предел отдачи, время от времени падающие из-за стычек стаи со всякой живностью Хаданти. Итачи на практике отрабатывал свои способности по влиянию на время, чтобы нивелировать пагубные факторы для зародыша в яйце. Шиноби по отношению к своему призыву отказался нянькаться, давая воронам научиться применять свои экстраординарные способности. Лечить лечил, а в драке не вмешивался, его питомцы более-менее справлялись с жизнью на новом месте, по степени опасности не шибко отличающимся с миром животных, откуда они переселились. После Хаданти Шиноби глубокой ночью самолично приступил к поэтапной телепортации стройкомплекса, затягивающейся из-за несоответствия габаритов помещений. На эскале пирамида, под которую заточена вся гаутская машинерия, на земле гора с кристаллическими кавернами. Вдобавок пришлось дважды прерываться ради того, чтобы воплотить теоретические разработки из Вирта и поучаствовать в их тестировании. Пентагон хотел иметь собственную дубинку, а не полагаться на могущественного наемника. Сам Шиноби тоже прекрасно понимал важность ликвидации врага на подлетах, иначе гаулды могут применить какую-нибудь жуткую пакость, просто добравшись до Солнечной системы. А сам он не имел и не представлял, какие ниндзюцу создать для воспроизведения дальнобойных технологий. Утром в среду Анил вместе с Дином на дипломатическом плато у горы Кварцит участвовал в заключении союза между расой Риту и расой Таури в лицах правящего совета и президента США, наглотавшегося успокоительных перед своей встречей с инсектоидами. Итачи отсутствовал на этом торжественном мероприятии, поскольку Тилку удалось привлечь свыше сотни бойцов, готовых телефазироваться, вооружиться земной взрывчаткой и садками с мозголомными червячками да отправиться совершать диверсии против системных лордов, так или иначе насоливших им. Ирьонин занялся потоковым исцелением от сумок Джаффа, а потом фазированием готовых к отправке команд, которые после операции вернутся в дом мастера Братака и будут ждать в холле прибытия специалиста для возвращения в нормальную фазу. По удобным транспортерным лентам с двух сторон портала ящики с боеприпасами доставлялись с земли сразу в противофазе, Тилк заодно проинструктировал сразу всех скопом. Саманте удалось найти силу воли сделать второй шаг, сподвигнуть себя юридически грамотно оформить дарение денег с целевым назначением погашения любых видов задолженностей. Картер намеревалась работать допоздна, а план расширения базы Шаен еще согласовывался, из-за чего отсутствовала площадка для испытаний спроектированных пушек непосредственно в той среде, для которой их разрабатывали, а другие важные задачи уже решались без участия капитана и влезать в них на половину дня только другим мешать. Так-то очередь дел у Картер длинная, да Хаммонд прознал про семейные дела и принудительно сдвинул график рабочего дня. Пушка от вас никуда не убежит, а родственники отдаляются. Утром же через связанного на Кеммире подали сообщение Такра, готовые прибыть группой аж в 15 представителей для ускоренного введения объектов в эксплуатацию, однако Хаммонд отложил прием на вторую половину дня, чтобы союз с Риту оставался вне поля зрения Такра как можно дольше. В 2 часа дня сытые и слегка недовольные ЗВ-1 встали перед красивой диафрагмой в ожидании делегации Такра, особо попросившей об их присутствии. Вскоре выяснилось, почему. Из привычно рябящего портала первым вышел Джейкоб Силмак, при виде которого лицо блондинки просветлело. «Джордж», подавая руку. «Джейкоб», отвечая на пожатие. «Полковника Нил», «Тилк», «братья Джексон», приветствуя уже без подачи руки. «Сэм», отец тепло, но ненадолго обнял радостную дочь. «Как ты, девочка?» «Отлично, папа. Позвольте представить». Ценгэгзисти и его команда технарей, урожденный землянин представил среднего возраста мужчину в классической форме их повстанческой организации. Они запустят вам завод в 2 счета. Доброго дня, голосом Гаулда дежурно поздоровался Ценгэгзисти. Остальные мужчины и женщины чуть кивнули с нейтральными лицами. Майор Гилхакинс проводит вас, дамы и господа, распорядился генерал, представив нынешнего лидера ЗВ-11. Прошу за мной, приглашая группу технических специалистов. 11-я команда с дипломатическим уклоном участвовала в сопровождении и размещении. «Джейкоб, ты просил об отдельной беседе с ЗВ-1. Хаммонд дождался, когда останется только один из Такра. Да, сама Горшау направила меня к этим отморозкам», улыбчиво изрек отставной генерал ВВС США, ставший хостом для Гаулда Силмака. «Так вас теперь называют среди Такра». «За что?» – нахмурился Джек. «За то, как вы всыпали хатер. Это наша работа», просто отвечая, не очень-то гордясь тем, как именно всыпали. «Но вы здесь не за этим. Нет, нам нужна ваша помощь. Вам нужна наша помощь». «В чем?» Саманта слегка так удивилась. «Назовем это охотой на Гаулда», Джейкоб сделал интригующий анонс, пользуясь мимикой за всех присутствующих. ЗВ-1 ожидала другой тематики. «Пройдемте в зал для совещаний», Хаммонд напомнил о более подходящем месте для общения. 7 поднялись по винтовой лестнице в зал, по-весеннему цветущий и совершенно не отражающий напряженную обстановку в связи со скорым и неминуемым нападением империи Гаулдов. Джейкоб дождался, когда все рассядутся, и выставил на середину красно-черного стола небольшую полусферу голопроектора. Пискнув, устройство выдало золотистый луч предварительного сканирования, после чего в потоках света появилась полупрозрачная пирамида, дополнившаяся символами Гаулдов египетской династии Сра на вершине. Иерархия начала плавно вращаться. Такими технологиями никого из собравшихся было не удивить, включая охранников и стенографиста. «Это древо древнеегипетских богов», констатировал археолог. «Вторая династия Ра, верно. Символ Ситиша мерцает», заметил Тилк. «Ты знаешь его, Тилк?» «Да, пожалуйста, Джейкоб, ближе к делу», поторопил Хаммонд, желавший узнать результат первых стрельб уже сегодня, а все еще только в цифре. «Совет так рассобирает сведения обо всех гаулдах, кому подчиняются, кто служит им и тому подобное. След кое-какого гаулда затерялся. Если речь про Ситиша, то мы его нашли и казнили в хосте по охотничьи», известил Итачи, поправив темные очки отточенным жестом профессора. Еще в прошлом году авторитетно подтвердил Хаммонд, на которого глянул Джейкоб в поисках подтверждения слов. Славно. По данным Такра на Земле также должны находиться капсулы стазиса с Осирисом и его женой Исидой, которых Ра заточил навечно за мятеж, продолжил Джейкоб Силмак. Гаут Осирис наш пленник, Исида погибла при крушении транспортного корабля и препарирована нами, коротко дал знать Хаммонд. Тогда меня зазря послали. Остававшийся стоять Джейкоб обошел Саманту и взял проектор со стола, угрюмо выключая устройство. Джейкоб, сядь, у нас к тебе тоже есть серьезный разговор, Хаммонд надавил голосом. Силмак отстранен от власти, я мало что решаю и могу, тут же открестился представитель Такра. Сядь, пожалуйста, еще и жестом усилив практически приказ. Не дави, Джордж. В таком случае я буду вынужден немедля выдворить всех прибывших гаулдов как представителей теневого правительства враждебной нам империи гаулдов, мрачно констатировал генерал Хаммонд, недавно имевший настолько тяжелый разговор по красному телефону, что весь аппетит псу под хвост. Джейкоб крякнул и склонил голову из-за условности перехвата управления Силмаком. «Спешите медленно, и вы скоро прибудете», — шутливо выразился Гаут, дипломатично садясь за стол переговоров рядом с дочерью его нынешнего хоста. Его внутреннюю напряженность выдавало лишь биополе. «Сержант Питерсон, пригласите сержанта Сейлера», — приказал генерал, обратившись к носителю берета. «Есть, сэр». Джордж решил не сотрясать воздух попусту. Слою хватило четверти часа собрать все затребованное и доставить к кабинету, ожидая приглашения, поэтому он зашел сразу же, как Питерсон позвал его, выглянув в коридор. Сильвестр зашел с двумя чемоданными контейнерами, большим и маленьким. По жесту генерала он аккуратно поставил маленький на стол перед гостем и ловко раскрыл его одной рукой. «Полагаю, продукция с завода, первым запущенного нами у вас», — полувопросительно изрек Силмак. Не спеша трогать, только верхняя пара, Хаммонд сам подался вперед, наблюдая за тем, как техник включает представленные устройства, и, видя прекрасную работу зонда в паре с наручным экраном, отобразившим потолок, первая и главная предпосылка успеха в бизнесе, это терпение. «Джон Рокфеллер», — произнес Хаммонд, уев, вся ЗВ-1 посмотрела на своего босса, дальше все молча наблюдали, как сержант со свободной правой стороны от капитана Картер открывает второй бокс и включает звуковое оборудование. Небольшая регулировка слышимого звука, и вуаля, экран одного из устройств заребил, а через секунду и вовсе сделался зернистым, как старый телевизор на пустой волне. Силмак прищурился, поняв, однако долго подбирал слова и сказать ничего не успел. «Сэр, шайба замела двух механических жучков», — заговорил Итачи, имея в виду робота-пылесоса, засланного им. Еще три успели заползти на стену. Финик их засечет. Простой робот-ёршик для вентиляции обойдется в 100 тысяч баксов. Так, хозяин базы рассердился. Я не знал, генерал Хаммонд, оправдался Силмак. Меня держат на информационном голоде. А не простой это какой? Переведя взгляд, поинтересовался Хаммонд, чуть прищурившись из-за подыгрывания тому, чего не хотел выставлять на показ. Шпионская радиомодель с земной камерой и микрофоном. Миллион, с начинкой гаутского зонда, 10 миллионов, жуконесущий, миллиард. Прошло то время, когда окружающие крякали на ценники от Учиха, а Силмак просто сдержанный. А плотная иллюзия древних уступки парковочного места полковника Нила сержанту Гарриману, произнес Итачи голосом, словно запросил триллион баксов. «Эй, какого черта?» — вскинулся Джек, его брови картинно взлетели. «Ты им все равно теперь не пользуешься с тех пор, как переехал. Все равно оно мое. Причем тут вообще твой ежик и моя парковка. Предлагаю тебе по эксклюзивной цене купить упаковочный кристалл. Приспичит приехать на машине, поставишь столбик у главного въезда. Или с собой заберешь. Я согласен», генерал сказал как отрезал. «Сэр», возмутился полковник, «какова эксклюзивная цена?» Продолжил Хаммонд. «Кое-кто на Гавайях обещал нас покатать и порыбачить на собственной яхте, а воз и ныне там». «Зануда», буркнул Анил, показательно надувшись и грозясь припомнить. Итачи при Силмаке снял с бедра под столом свой золотой кинжал и задействовал тройную ваджру, чтобы создать сперва прозрачную голограмму, похожую на ежа с бигуди и смешно закрутившую валиками-щетками, а потом придать ей плотности. Повинуясь жесту дирижера, с небольшим скрипом и скрежетом открылась вентиляция в самом зале, и туда улетели три ежика, охотиться на шпионских жучков. а жука несущие это типа улья с роботизированными узлами нейросети. Астрофизик не выдержала и высказала свое предположение, любопытствуя. Да, на основе подарков от Такра, постеснявшихся вручать лично. Силмак сверкнул глазами и грустно усмехнулся, промолчав о том, что это могли оказаться упаковки от нано-подарочков, колонии которых как раз разовьются за 5 дней, на которые группа ЗИСТИ направлена на Землю. «Сержант Цейлер, вы свободны», — генерал отпустил техника. «Есть, сэр», — и начал собираться на выход. «Сэр, на месте внутренней разгрузки можно поставить обелиск, а под наземной стоянкой вырастить подземную или организовать вертикальные парковки, какие мы спроектировали для Ансин-центра Учиха», — пользуясь заминкой, Саманта предложила очевидные компромиссы. Джек наполнился надеждой, что сохранит таки за собой облюбованный пятачок асфальта, где сейчас пылился его мерз. «Позже обсудим этот вопрос, капитан». Набыченный Хаммонд сделал паузу, чтобы протяжно выдохнуть. «Президент хочет как минимум поймать так располичным и разорвать сделку купли-продажи за преднамеренный брак. Есть причины спустить это на тормозах, Силмак, помимо моей подставы и права на ответные меры?» «Нет», — отвечая жестким тоном и коротко. Кое-кто в Такра после демонстрации с Хаттер открыто высказывался убить бешеную собаку. Силмак был заинтересован выявить всех тех, кто предал идеалы Такра, и либо уничтожить, либо собрать верных сторонников и покинуть гниющую организацию, перейдя от шпионажа к диверсиям. «Вам выгоднее находиться в гуще событий или подальше?» Джейкоб Силмак с каменным лицом и серьезным тоном поинтересовался Итачи, не обратив внимания на сверлящий взгляд, теперь уже от Картер.